Глава 11. Шантильи. Решила пока подождать с рассказами о своей магии, присмотреться, выяснить побольше информации. Многое было непонятно. Почему такой огромный дом, да и про мужа мадам Эжени говорит как про человека, относившегося к высшей аристократии, а фамилия у них совсем простая. Нет никаких приставок и титулов. На обед приготовила картофельно-морковные драники. Не было яиц, поэтому как получилось, так и получилось. Но всем понравилось. После обеда мадам Эжени спросила, не буду ли я против познакомиться с ее свекровью. Очень уж старушка заинтересовалась новой. На этом месте мадам Эжени запнулась, подбирая слово. Вероятно, никак не могла назвать меня служанкой. Но потом все-таки нашла хорошее определение и сообщила... гостьей. Мне понравилось, что мой статус в этом большом доме – гостья. За старушкой Эжени пошла одна, хотя я предлагала ей помощь, и уже скоро вернулась, ведя под руку. Нет, старушкой эту женщину назвать было нельзя. Хотя дама была, безусловно, в годах, о чем свидетельствовала седина в волосах, морщинки у глаз и у губ, немного выдавала возраст шея, которая была умело прикрыта платком. И если не присматриваться, и было незаметно и руки, на которых было немного пигментных пятен, свойственных возрасту. Но в целом осанка, выражение ясного ума в красивых глазах, легкая полуулыбка – все говорило о том, что это женщина, а не старушка. Мадам Муран-старшая представилась как маркиза де Трас, и я вопросительно посмотрела на Эжени. Та вздохнула и, в свою очередь, вопросительно взглянула на свекровь. Маркиза де Трас кивнула, и Эжени, усадив свекровь, рассказала такую историю. Этьен Моран, тогда еще виконт Этьен де Трас, влюбился в юную горожанку Эжени и, несмотря на гнев отца, наплевал на титул и наследство и женился на ней. Молодая семья переехала в Шантильи, в дом матери Этьена, которая не могла бросить сына без помощи и предложила ему жить в доме, который принадлежал только ей. Этьен устроился на службу и вскоре стал главным магом города. Силу у него вместе с титулом никто не мог отобрать. Здесь уже и родился первенец, сын Менер. Через несколько лет родился второй сын, за ним третий. Состояние главного мага росло, но... Вот всегда есть такое «но». Кто-то позавидовал и написал донос, а старый король к тому времени все больше сходил с ума. Этьена арестовали. Потом началась эпидемия магической лихорадки. От болезни умер отец Этьена, но так как из завещания родной сын был вычеркнут, то королю тоже ничего не досталось, а все перешло детям родного брата отца, которые попросили маркизу де Трас освободить фамильный замок, и маркиза, забрав любимого кота, переехала в свой дом в Шатилье к несчастной невестке, которая едва справлялась без мужа с тремя детьми. Небольшой капитал, накопленный мужем, быстро уменьшался, тем более что пришлось заплатить большой штраф городу за невыполнение главным магом своих обязательств по причине невыхода на службу. Вскоре пришло официальное письмо, что Этьен Муран сознался во всех прегрешениях и был повешен. После такой страшной вести у маркиза де Трас отказали ноги, и Эжени попыталась покончить с собой. Но вскоре взяла себя в руки и стала продолжать жить. Получалось не очень. Деньги быстро кончались, дети требовали много сил и времени. Эжени умела шить, но денег, чтобы купить ткани и опыта, чтобы найти клиентов, а также магии, которая делала бы эти вещи более привлекательными, у нее не было. Поэтому они вместе со свекровью решили заложить дом. Вот и вся история. Со слезами на глазах закончила свой рассказ Эжени. Я посмотрела на маркизу. У нее-то должна быть магия, она же аристократка. Маркиза как будто прочитала мои мысли, сказала. «После того, как ослабли мои ноги, магии стало очень мало, и большая часть уходит на поддержание дома и охранных кристаллов». Я смутилась. «Простите, я...» «Ничего, ничего, Мари», — успокоила меня маркиза. вы имели право задать этот вопрос. Но и я, если позволите, задам вопрос вам. Видите ли, у меня есть родовой дар, который позволяет видеть, есть ли магия у человека или нет. И какая это магия? Так вот, я вижу, что у вас магия есть. И это высшая бытовая магия. Это так? Да, вы правы, маркиза. И именно такая магия у меня и есть. Не стала я скрывать очевидное. Но ее тоже не очень много. Да и никто не учил меня, как ей пользоваться. Скажите, снова заговорила маркиза, а кто из ваших родителей относится к аристократии? Дело в том, что я не помню почти ничего, честно ответила я и сказала, у меня тоже есть история. И я рассказала, что пришла в себя в лечебнице для бедных при монастыре с полной потерей памяти после неудачного ритуала по передаче магии. Спасибо матушке Баншон, что рассказала о том, что у меня есть дочь, и отправила меня в семью Муран. «И вы вообще ничего не помните?» — жалостью спросила я жене. «Совсем ничего», — ответила я. «Вы выжили. Это само по себе чудо, да еще и магия у вас не исчезла», — обозначила маркиза и, немного помолчав, добавила. «Очень интересно». Чтобы перевести разговор с опасной для меня темой, я спросила про комнату для шитья. Маркиза и Эжени переглянулись и рассказали, что никакой приглашенной портнихи не было. Это Эжени шила наряды и сдавала их в салон, куда ходят аристократки. Ей платили неплохие деньги. А скрывала она это, потому что муж не позволял ей работать. Он считал, что должен сам обеспечивать свою семью. Эжени процитировала мужа, что он всегда говорил, «Если тебе нравится, то просто занимайся этим для себя. Ни у кого не должно быть сомнений, что я не в состоянии обеспечить свою семью». Я подумала, вот же никакой самостоятельности для женщин. А помог бы супруге открыть небольшое дело, и сейчас, возможно, у нее был бы доход. Не всем же нужны платья с магией. Кто-то покупал бы просто шитые обычным способом. Пока еще работали кристаллы и была ткань, и жени сшила еще несколько платьев, но вот уже 2 месяца ничего нет. Владелица салона предлагала ей ткань, но без магических кристаллов невозможно сделать платье без швов. «А можно посмотреть на кристалл?» — спросила я. Маркиза кивнула, и Эжени принесла небольшую шкатулку. В шкатулке, рассчитанной на 4 кристалла, каждый в своем гнезде, лежали правильной овальной формы гладко вытесанные камни розовато-желтого цвета, размером примерно в половину женской ладони. «Можно?» — спросила я, намереваясь взять кристалл в руку. «Осторожнее», — предупредила маркиза. «Емкость у кристалла довольно большая, и вы можете слишком много передать магии». «Я буду осторожна», — благодарно кивнула я и, взяв в руку кристалл, представила, как передаю маленький ручеек, делая так, как меня научила мадам Дижо. Постепенно я почувствовала, что кристалл стал тяжелее, как будто бы он был полый, а я насыпала в него песок. Прислушалась к себе, показалось, что есть небольшая усталость, как после подъема на 9-й этаж пешком. Но вроде бы пока еще до такой сильной усталости, которую я почувствовала в первый день применения магии, еще тогда в дилижансе, далеко. Но я все равно не стала брать 2-й кристалл, решив, что в этом случае могу шокировать женщин Муран своими способностями. Почему-то мне казалось, что не всякий, даже сильный маг способен подряд зарядить 2 кристалла. Положила кристалл обратно в шкатулку. «Посмотрите, похоже, что мне удалось слегка подзарядить кристалл». Маркиза взяла кристалл из шкатулки, потом ошарашенно посмотрела на меня. «Да он полный! Как вам это удалось? Как вы себя чувствуете?» — воскликнула маркиза. «Я не знаю», — устало ответила я, — только после слов маркизы, ощутив, что действительно зарядка кристалла далась мне непросто. «Да вы бледная!» Маркиза повернулась к жене. «Милая, принеси чаю, если там остались эти лепешки. Срочно принеси их для нашей гости». «Спасибо. Только успела я сказать и потеряла сознание».